и что вся жизнь ихняя была для одного этого, для шествий с хорунгвиями и поклонами, выездов с князем, посольских дел ненужных, как прояснело теперь, никому и никого не спасших. И не потому ли, да именно поэтому он и неуспешлив днесь. Какая корысть в том, что был ты честен и верен сменявшим друг друга юным князьям, что был щедр, хлебосолен и нищелюбив? В спокойную пору тогда еще до Батыя, быть может, пригодились бы твои и стать, и норов. Но не тут, не теперь. Как же ты не видишь, Лада мой, отец детей моих и свет очей моих? Как же не узришь позора в том, что вышли вы, мужи, бояре, ратные люди, да попросту мужики, наконец, с хоругвями встречу поганому бесермену полутатарскому, с дарами, яко волхвы, ко Христу новоявлену. Смилостивил, испугался за сына. Сын-то Иеговый глазами заболел, видно, от жара огненного, задымил очи на пожаре ярославском. С хоругвями крестным ходом, яко благодетеля своего. А кабы не исцелил? Спросила вдруг Мария звонко в надрыв. И, склонясь, горько заплакала о себе, о нем, что только и умел всю жизнь умолять, просить, шествовать, когда надо было драться, подлечить, предавать, или уж безоглядно идти на крест. «А кабы не исцелил», — повторяла она, вздрагивая, горбатясь и закрывая лицо руками, меж тем, как Кирилл, испуганный, пав на колени перед женою, пытался как мог утешить ее рыдание. Знал бы он, сколько ей пришлось пережить за эти смутные дни. Стефан слушал, бледный, повторяя одними губами: «Господь!» Возвращались едва не на пепелище. Все было разорено и порушено. Татары, сваили, не поймешь. Поозоровали всласть. Сорванные двери, выбитые оконницы, поваленные огорожи. Едва четверть разбежавшегося скота удалось собрать по кустам. Не досчитались и многих слуг, сбежавших напрочь. Почитай, ежели бы и сгорел город, боярину Кириллу немного больше убытку стало бы от охмылого нахождения. Глава 8. Минуло 4 года. 4 года относительного покоя, когда можно отстроить порушенные хоромы, когда бабы вновь рожают детей, а мужики пашут и сеют хлеб. Хотя уже в воздухе носило, что Юрий вновь схлестнется с Дмитрием, и горе тогда Ростову, зажатому между Тверью и Москвой. А подрастающие князья, словно переняв наследную болезнь, начинали тяжко ссориться, чему деятельно помогали многие бояре. И уже скоро дело должно было дойти до дележа града Ростова и волости. И все же это были относительно спокойные годы, о чем Кирилл почасту толковал с зятем своим Федором Тормосовым, когда те наезжали гостить, обычно всей многочисленной семьей, со свояками, тетками, племянниками, детьми и челядью. И венцом всех этих разговоров было одно. Кто одолеет, в конце концов, Москва или Тверь? Тверь была привычнее, спокойнее, спасительней казалась для града Ростова. Мечты, похороненные со смертью Михаила Тверского, все еще робко брезжили в неспешных застольных речах.